Козни дьявола. Так оскорблять может только дьявол. Так злобно, так дерзко, так нагло. Вот и мы подпадаем под его власть и делаем угодное ему, обижаем других, допускаем смех, празднословие и так далее. А во всем, конечно, виноват он. Видимых врагов у тебя быть не должно. Против них одно оружие, молитва за них. Ну, а невидимых у тебя всегда было много и будет много. Дьявол всегда так. Он иногда нам представляет взгляд брата совсем другим, не таким, какой он на самом деле. Тебе кажется, что брат посмотрел на тебя злобно, оскорбительно для тебя, а на самом деле этого вовсе нет. Так он может представлять нам что-либо другое. Хитер враг. Он отлично знает, что исповедью смываются все грехи, поэтому и не допускает человека до исповеди. А если он исповедуется, то враг всячески смущает. Сомнения. Все равно, как блудные помыслы и хулы, надо презирать, не обращать на них внимания. Презирайте их. Враг дьявол не выдержит, уйдет от вас, ибо он горд, не вынесет презрения. А если будете входить с ними в разговоры, ибо все блудные помыслы, хулы и сомнения не ваши, то он закидает вас, завалит, убьет. Когда вам дьявол указывает на чужие недостатки и немощи и побуждает вас к осуждению, вы говорите себе: «Я хуже всех, я достоин вечных мук. Господи, помилуй меня!» И если даже будете говорить это без чувства, то все-таки нужно так говорить.